Глава 24. Блу. Снова отправляюсь в школу, поднимаю стекла в машине. Температура немного упала к вечеру. Скар и Джулс по-прежнему очень воодушевлены тем, что едут со мной. Однако ни одна из них так ничего и не сказала про Уэста. Когда они только услышали об изуродованной машине, спасибо Пандоре, разумеется, у них была целая куча вопросов. Но я увиливала до тех пор, пока Скар и Джулс не запутались окончательно. На данный момент никто не понимает, как на самом деле чудовищны наши с Уэстом отношения. Даже так люди не знают, во что верить. Уэст и правда так поступил? Или это сделал кто-то другой? В общем, слухи разнесло ветром. Некоторые подписчики Пандоры предполагают, будто это результат ссоры, которая с тех пор утихла. Что, по иронии судьбы, заставило их поверить, мол, у нас с Уэстом все серьезнее, чем казалось изначально. Другие задаются вопросом, было ли все это жестоким возмездием со стороны Паркер. Я ведь якобы увела ее парня. Полагаю, так и происходит, когда нет доказательств, а есть только рассказы очевидцев. Я уверена, причина, по которой фотографии не существует, в том, что свидетель, засекший, как Уэст возился с моей машиной, слишком боялся его, чтобы сделать хоть какие-то снимки. В любом случае, какие бы версии произошедшего ни возникли, они ошибочны. Это все, что мне известно. Сворачивая на стоянку, я ловлю себя на том, что улыбаюсь, думая о содеянной мести, а также молюсь, что замела все следы. Скар глядела на меня, как на сумасшедшую, когда, вернувшись домой, я первым делом отмыла краску с рук, а затем принесла из машины два мусорных пакета, наполненных запасными штанами футбольной команды. В конце концов, я их верну, но пока они мои. Я стащила их из кладовки в раздевалке во время собрания. На самом деле это сделала Лекси, когда решила, что я слишком много потеряю, если меня поймают. А если бы отстранили ее, она бы с удовольствием парочку дней отдохнула. Итак, пока она выполняла свою часть, я выполняла свою. И результаты моих трудов очень скоро увидят все присутствующие на матче. Стоянка полна. В этом году спортивный департамент решил провести игру сразу после занятий, чтобы ученикам даже не пришлось идти домой, таким образом обеспечив полные трибуны зрителей. Отличная компания. И финансирование. И я замечаю Лекси сразу, как паркуюсь. Она машет рукой, я веду к ней Скар и Джулс, впервые представляя всех троих. Лекси признается, что обычно избегает подобное сборище, но сегодняшний вечер особенный. «Джулс, Скар — это Лекси. Единственная хорошая в этом ужасном месте», — добавляю я. Джулс закатывает глаза, вероятно, думая, будто я преувеличиваю, но она и знать не знает о правде. «Привет», — говорит она с яркой улыбкой. На что Лекси отвечает кивком. «Привет». Скар радостно машет рукой, и в следующую секунду мы уже направляемся к трибунам. Сердце у меня колотится со скоростью света, но я сохраняю хладнокровие. Толпа уже вся как на иголках, остались только стоячие места. Однако наши были зарезервированы. На них ламинированная табличка для сотрудников газеты. Что ж, одно преимущество участия в клубе все же нашлось. Дикторы проверяют громкоговорители и приветствуют гостей, и возбужденная толпа беснуется. Сегодня как-никак большая игра. Чирлидерши тоже вносят свой вклад в подбадривание фанатов. И я затаиваю дыхание при виде первого черно-золотого шлема, появляющегося на поле. Глазами провожаю каждого участника команды, пока, наконец, не появляется Уэст. Как и ожидалось, он последний в очереди. И тут, едва зрители его замечают, воцаряется тишина. За ней следует тихий ропот, они в замешательстве. Думаю, что они пялятся на ярко-розовую надпись, нарисованную вертикально на штанах Уэста. «Сучка!» Видеть его одетым в мое произведение искусства — это больше, чем просто удовлетворение. Это катарсис. Учитывая, что игра вот-вот начнется, никто не сможет прийти Уэсту на помощь и принести новые штаны. А Лекси украла запасные из раздевалки. Так что у мистера Квотербека всего два выхода — пропустить игру или позволить миру узнать, кто же он на самом деле. Моя сучка. Мне требуется вся выдержка, чтобы не оглянуться на Лекси и не улыбнуться. Особенно, когда Скарлетт задается вопросом, кто же мог такое сделать. Джулс, однако, бросает на меня понимающий взгляд, а затем поднимает к лицу руку, чтобы скрыть смех. «Что ж, дамы и господа, похоже, у кого-то небольшие проблемы с гардеробом», — нелепо объясняет один из дикторов. Я фыркаю, ничего не могу с собой поделать. Хотелось бы мне, чтобы Уэст лишился хоть капельки уверенности, но этого явно не происходит. Его голова по-прежнему высоко поднята, и менее сосредоточенным он не выглядит. Что ж, эта проделка только фундамент для моей победы. Так как я состою в газете, этот момент будет увековечен в школьных хрониках. Подняв телефон, я делаю снимок. Неважно, разрешат мне опубликовать фото этого сладкого зайчика или нет, это определенно моя лучшая сенсация. Cypress Prep обыгрывает команду соперника, как все и предполагали. И все это благодаря их любимому квотербеку, который всю игру красовался в исписанных розовыми буквами штанах. В какой-то момент женщина, которую я приняла за его мать, принесла запасные штаны, но Уэст, покачав головой, отказался от них, поскольку он самоуверенный ублюдок. Это, вероятно, было демонстрацией силы. Его попытка доказать мне, что я до него не добралась. Шанс показать, то, что я сделала, не помешало ему зверствовать на поле и выиграть. Однако, пока я смотрела на его непоколебимость, на его уверенную игру, я испытала даже некоторое удовольствие, большее, чем следовало. Потому что я идиотка. Скар уже направляется обратно к машине, набирая кому-то сообщение. Вероятно, Шейну, за которым я теперь внимательно слежу. Джулс замечает пару девушек, знакомых по волейболу. В итоге мы с Лекси остаемся вдвоем, молча радуясь тому, что все прошло без сучка и задоринки. Самодовольная ухмылка на моем лице становится еще извительнее, когда я замечаю Уэста. «Упс, а вот и беда», — объявляет Лекси. А затем ретируется, пока ко мне приближается шторм в бутсах и наплечниках. Он вышел со стадиона вместе с командой после того, как подвергся бомбардировке фанатов. Но я на 100% привлекла его внимание. Мокрый от пота с головы до ног и не сводящий с меня глаз, Уэст подходит ближе. Я даже не удивляюсь, что он оторвался от своей команды, чтобы преследовать меня. И, как обычно, он бесцеремонно вторгается в мое личное пространство. Только он не зол, как я ожидала. В его глазах что-то другое, что-то дикое. Тепло его дыхания касается моей шеи, когда он наклоняется, чтобы прошептать. «Хорошо сыграно, Саутсайд», — признает он с весельем в голосе. «Но ты кое в чем ошиблась. Я дрожу, но не от легкого осеннего холодка в воздухе. Я чую запах его пота. В нем есть что-то грубое, первобытное, что едва ли вызывает во мне ненависть. И в чем же?» — наконец спрашиваю я, заглядывая в его наглые глаза, чувствуя себя слабой во всех неправильных отношениях. Его губы шевелятся, и я вся обращаюсь вслух. «Мы оба знаем, кто из нас на самом деле сучка, не так ли?» — рычит он с ухмылкой. Я едва в состоянии осмыслить слова, потому что он целует меня. Его свежее дыхание сводит с ума. Сначала я даже не понимаю, что происходит, и вот отрешенная уже глажу его по теплым влажным волосам, и я притягиваю Уэста ближе. Шлем, который он держит в руке, прижимается к моей пояснице. Мне в рот проникает горячий язык, и, повинуясь инстинкту, я прижимаюсь к Уэсту, еще раз доказывая его правоту. Возможно, это на его униформе нарисованы обидные слова, но тот факт, что я позволяю ему вот так меня целовать и наслаждаюсь этим поцелуем, говорит обо мне очень многое. Уэст, наконец, отстраняется. Его темный взгляд прожигает меня насквозь. Когда он чуть отходит, я остаюсь разгоряченной и неудовлетворенной. Но прежде чем уйти, он шлепает меня по заднице на глазах у всех, помечает свою территорию. Он хочет, чтобы все вокруг считали, будто я принадлежу ему, поскольку знает, для меня нет ничего более ужасного, однако я не совсем уверена, что чувствую в этот момент. Самое неприятное — чужое внимание. Меня только что прожгли взглядом все девицы из группы поддержки, в особенности Паркер. В ее глазах больше ненависти, чем обычно. Они смертельно холодны. Паркер проходит мимо, не говоря ни слова, но я точно чувствую, о чем она думает. Я стою у нее на пути, преграждаю путь к Уэсту. Даже при том, что внимание, которое я от него получаю, чертовски негативное, это больше, чем, по ее мнению, и я заслуживаю. Больше, чем она может позволить. Чувствуя себя неловко из-за всеобщего любопытства, я скрещиваю руки на груди и прикусываю губу, затем быстро шагаю к машине. Что со мной не так? Я облажалась во многих вещах, о которых даже не подозревала, но, что удивительно, я начинаю думать, что мы с Уэстом страдаем от одной и той же формы глупости. И как бы неправильно это ни было, я нахожу идею изучения наших враждующих взрывных натур все менее и менее отвратительной. Что ж, считайте, что я спятила. Подпишись на меня, королева Пандора. Как и ожидалось, наши мальчики принесли Cypress Prep очередную победу. Даже несмотря на то, что царь Мидас был одет в штаны с очень уникальной надписью. Возможно, это месть за некий инцидент с колесами. Кто знает. Но вот что нам точно известно, наша любимая новая парочка определенно помирилась. Как я могу быть так уверена в этом? Скажем так, этот поцелуй после игры все еще заставляет меня краснеть. Интересно, как секси-зверь отреагирует на то, что наша новенькая играет за обе команды? До скорого, птенчики. П.